В довольно короткое время Екатерина удалила с главной политической арены членов бывшего правительства Петра III. Любимец Петра III и Фридриха II Гудович, а также Голицын и Шувалов, Трубецкой были уволены в отставку. Вышел в отставку и генерал Чернышов, Михаил Воронцов и Иван Шувалов временно выехали за границу, формально сохранив свои должности: первый канцлера, второй куратора Московского университета. Принц Георг получил должность управляющего Голштинией. Наиболее способный деятель прежних правительств Волков, будучи удален из центра, стал, однако, важной фигурой местной администрации, оренбургским вице-губернатором, а затем и губернатором. Его друг Румянцев был оставлен на службе как талантливый военачальник. Сравнительно второстепенные посты получили Мельгунов и Миних. Сознательная тенденция императрицы избегать метода опал и тем более физической расправы, культивирование либеральных приемов внутриправительственной борьбы составляют те черты политики просвещенного абсолютизма, которые были потом декларированы в известной записке Екатерины 1765 года. «Всякий государь имеет неисчисленные кроткие способы к удержанию в почтении своих подданных. Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены, изволь мериться на сей аршин». Соловьев не обратил внимания на классовую природу этих принципов. Вместе с тем стоит вспомнить, что уже в 1741 году крепостные крестьяне были устранены от присяги императору и, следовательно, не считались подданными. Говоря о подданных, Екатерина имела в виду прежде всего дворянство. Возможность кротких способов обращения с дворянством, даже с неугодными его представителями, объясняется переменами в экономическом и политическом положении господствующего класса, закрепленными манифестом о вольности дворянства. Необязательность службы означала, в частности, ликвидацию остатков средневековой иерархической системы местничества. Сноска. Шмидт. Местничество и абсолютизм. Постановка вопроса. Абсолютизм в России. 17-18 века. Москва, 1964 год, страница 203. Эскин. О местничестве и майорате. Чтение памяти Кобрина. Тезисы докладов. Москва, 1992 год. Конец сноски. А это весьма облегчило царствующему лицу смену членов правительства. То, чего Иван Грозный мог достигнуть лишь ценой пролития крови, а Елизавета Петровна путем опалы, Екатерина достигала простым удалением. Эта политика шла навстречу известным требованиям высшей аристократии, добивавшейся отмены телесных наказаний и конфискации имущества. И хотя работа комиссии о вольности дворянства в первые годы царствования Екатерины II не привела к изданию каких-либо дополнений к манифесту 1762 года, практические шаги на пути создания тех норм дворянского права, которые потом закрепила жалованная грамота 1785 года, делались уже в это время. На передний план в начале царствования Екатерины II выдвинулись Никита Панин и Бестужев-Рюмин. Были приближены к императрице также Неплюев, Ададуров и Елагин. на должность генерал-прокурора Сената вместо смещенного в 1764 году Глебова был назначен Вяземский. Одновременно Екатерина хотела воспитать новых государственных деятелей, представителей молодого поколения, лично ей обязанных и преданных, исповедующих ее политический символ веры. С этой целью в Сенат для приобщения к его работе был командирован Орлов, а в Синод – Григорий Потемкин. Екатерина, воспользовавшись мыслями Монтескье, с убеждением формулировала идею о необходимости самодержавия в России по причине ее обширных размеров. Российская империя есть столь обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей. Тенденция усиления императорской власти, ясно продемонстрированная Петром III и продолженная Екатериной, вызвала известную оппозицию в среде самых близких к императрице государственных деятелей. Императрица делала вид, что согласна на создание императорского совета, который несколько ограничил бы ее власть в пользу наиболее влиятельных вельмож. Сноска. Вопреки мнению Сергея Михайловича Соловьева, Чичулин считал, что Панин в этом деле действовал по указанию царицы. Чичулин, Н.Д. Проект императорского совета в первый год царствования Екатерины II. Санкт-Петербург, 1894 год. Конец сноски. Однако вельможам следовало помнить, что за свободу дворянства высшей знати придется расплачиваться своей политической самостоятельностью, что процесс превращения вельмож в высокопоставленных чиновников уже начался. Императорский совет создан не был, неудачно окончились и попытки некоторых дворян Хитровола, Сунского выступить против фаворита царицы Григория Орлова и его братьев. Заговор Мировича в 1764 году обернулся для Екатерины в конечном счете к лучшему, так как его результатом было убийство Ивана Антоновича, являвшегося пугалом Петра III и Екатерины II в первые годы ее царствования. С проблемой императорской власти непосредственно связаны вопросы преобразования центральных и местных государственных органов. Соловьев касается этих вопросов в чисто описательном плане, не вскрывая социального и политического смысла проводившихся преобразований, из которых важное значение имели. Первое. Реформа Сената 1763 года. Второе. Усиление власти губернаторов. Третье. Попытки ограничения чиновничьего произвола.